Глава 12. Мы записываемся в спа-салон мадам Ц. Я очнулся в весельной шлюпке с самодельным парусом, сшитым на живую нитку из обрывков серой униформы. Она бы сидела рядом, лавируя по ветру. Попытавшись сесть, я моментально почувствовал дурноту. «Отдохни», — сказала Аннабет. «Тебе это необходимо». «Тайсон?» — она покачала головой. «Перси, мне искренне жаль». Мы помолчали. Лодку раскачивало на волнах вверх-вниз. «Он мог выжить?» — нерешительно произнесла Аннабет. «Я хочу сказать, что огонь не мог убить его?» Я кивнул, хотя надеяться на лучшее наверняка не стоило. Я собственными глазами видел, как взрыв распорол толстую сталь корабельной обшивки. Если Тайсон все еще оставался в бойлерной, выжить он не мог. Он отдал свою жизнь за нас, и всем, о чем я мог думать, были времена, когда я стеснялся его и отрицал, что мы родственники. Волны монотонно плескались о борт лодки. Аннабет показала мне несколько вещей, которые ей удалось спасти. Термос Гермеса, ныне пустой, мешочек на молнии полной амброзии, пару матросских рубах и бутылку доктора Пеппера. Она выловила меня из воды вместе с половиной заплечного мешка, на две распоротого клоками сциллы. Большинство моих вещичек уплыло, но гермесов пузырек с витаминами сохранился, и мой меч, конечно же, тоже. Сколько бы я ни терял ее, шариковая ручка, по моему желанию превращающаяся в анаклузмус, вновь оказывалась у меня в кармане. Мы плыли долго, часы шли за часами. Теперь, когда мы оказались в море чудовищ, вода еще сильнее отливалась зеленым, словно кислота гидры. Ветер был соленым и свежим, но в нем появился странный металлический запах, будто надвигался шторм. Или что-то более еще опасное. Я знал, куда держать курс. Я знал, что мы ровно в 130 морских милях к северо-западу от места назначения. Но чувство утраты и поражения не оставалось от этого слабее. Куда бы мы ни повернули, солнце, казалось, светит нам прямо в глаза. Мы лавировали по глотку, отхлебывая доктор Пеппер, и как могли укрывались от солнца парусом. Поговорили мы и о моем последнем сне. Аннабет прикинула в уме и сказала, что у нас меньше суток, чтобы найти сатира, если мой сон был точен и если Полифем не передумает и не попробует жениться на Гровере раньше. «Да», — с горечью произнес я, — «циклопам доверять нельзя». «Прости, Перси», — Аннабет уставилась на воду. «Я ошибалась насчет Тайсона. Хотелось бы сказать ему об этом». Я не мог на нее сердиться. Слишком долго мы пробыли вместе, и она не раз спасала мне жизнь. Глупо было бы упрекать ее в чем-то. Я посмотрел на наши жалкие пожитки. Пустой термос ветров, пузырек с витаминами. Мне припомнилась ярость Луки, когда я попытался заговорить с ним об отце. «Аннабет, в чем состояло пророчество Херона?» «Перси, я не должна». Она поджала губы. «Знаю, Херон обещал богам, что не расскажет мне. Но ты ведь ничего не обещала». «Знание не всегда идет тебе на пользу». «Твоя мама — богиня знаний и мудрости». «Да, конечно, но каждый раз, когда герои узнают свое будущее, они пытаются изменить его, и из этого ничего не выходит». «Боги беспокоятся о том, что я сделаю, когда стану старше», — догадался я. «Когда мне перевалит за 16». Аннабет вертела в руках бейсболку. «Перси, я не знаю всего пророчества от начала и до конца, но оно предупреждает о полукровке, ребенке одного из большой тройки, ближайшем, кто доживет до 16. Вот подлинная причина, почему Зевс, Посейдон и Аид после Второй мировой войны поклялись больше не заводить детей. Следующий ребенок кого-то из большой тройки, который доживет до 16, будет опасным оружием». «Почему?» «Потому что герою предстоит решать судьбу Олимпа. Он или она примет решение, которое либо сохранит век богов, либо уничтожит его». Я принял это к сведению. Не похоже, чтобы меня укачало, но внезапно мне стало нехорошо. Вот почему Кронос не убил меня прошлым летом. «Ты мог бы быть очень полезен ему», — кивнула Аннабет. «Если бы он переманил тебя на свою сторону, у богов возникли бы серьезные неприятности. Но это если пророчество обо мне. Мы знаем только, что тебе нужно прожить еще 3 года. Это большой срок для полукровки. Когда Херон впервые узнал о существовании Талии, то предположил, что пророчество о ней. Вот почему он так отчаянно хотел, чтобы она целой и невредимой добралась до лагеря. Затем она пала в борьбе и превратилась в сосну. Никто из нас не знал, что и думать, пока не появился ты». По правому борту из воды вынырнул заостренный зеленый спинной плавник длиной футов 15 и тут же скрылся. Этот ребенок из пророчества. Он или она случайно не может оказаться циклопом? Спросил я. У большой тройки много детей-чудовищ. Аннабет покачала головой. Оракул сказал полукровка. Это всегда означает получеловек, полубог. И действительно, нет никого, о ком могла бы идти речь, кроме тебя. Тогда почему боги не умертвили меня? Было бы безопаснее меня убить. Ты прав. Большое спасибо. Я знаю, Перси. Догадываюсь, что кое-кто из богов хотел бы убить тебя, но, возможно, они боятся оскорбить Посейдона. Другие боги... Может быть, они до сих пор наблюдают за тобой, стараясь решить, каким героем ты будешь. В конце концов, ты можешь стать оружием их выживания. Вопрос по существу стоит так. Что ты будешь делать следующие 3 года? Какое решение ты примешь? В пророчестве нет никаких намеков. Вид у Аннабет стал нерешительный. Может, она и сказала бы больше, но в ту же минуту, словно возникнув ниоткуда, на верхушке нашей самодельной мачты опустилась чайка. Аннабет изумилась, когда птица уронила ей на колени маленькую веточку. «Земля!» – прошептала она. «Где-то поблизости земля!» Я привстал. Да, сомневаться не приходилось. Вдали протянулась синяя с бурым полоска. Через минуту я уже мог различить остров с невысокой горой в середине, ослепительно белыми домами, пляжем, испещренным пальмовыми деревьями, и пристанью, у которой скопилось множество самых странных и разнообразных судов. Течение несло нашу лодку прямо к этому тропическому раю. «Добро пожаловать», — сказала женщина, державшая в руках пюпитр с зажимом для бумаг. Она напоминала мне стюардессу. Синий деловой костюм, безупречный макияж, волосы, собранные хвостиком. Женщина пожала нам руки и вступила на причал. По ослепительной улыбке, которой она одарила нас, можно было подумать, что мы сошли с принцессы Андромеды, а не с трепанной шлюпки. И опять-таки наша лодка была не самой чудной в коллекции плавсредств, собравшихся в порту. Рядом со стайкой увеселительных яхт расположилась американская военная подлодка, несколько выдолбленных из стволов деревьев каноэ и старомодное трехмачтовое парусное судно. Тут же расположилась и вертолетная площадка с вертолетом Fort Lauderdale, а также короткая взлетная полоса с Learjet, небольшим самолетом американского производства, и пропеллерным самолетом, похожим на истребитель времен Второй мировой войны. Может, все это были копии, на которые могли поглазеть туристы. «Вы у нас впервые?» – осведомилась дама с пюпитром. Мы с Аннабет переглянулись. Сказала Аннабет. «Впервые в спа-салоне», – проговорила женщина, занося наши слова в медицинскую карточку. «Ну-ка, посмотрим». Она критически оглядела нас с ног до головы. «Так, растительное обертывание для барышни и, разумеется, полный осмотр молодого человека». «Что?» – переспросил я. Дама была слишком занята, помечая вопросы, на которые хотела получить ответ. «Вот так», — сказала она с беззаботной улыбкой. «Что ж, уверена, что мадам Цэ захочет побеседовать с вами до начала луалу, традиционного гавайского пира. Пойдемте, пожалуйста». Вот так все и было. Мы с Аннабет привыкли к ловушкам, особенно к тем, которые на первый взгляд выглядят заманчиво. Поэтому я ожидал, что дама с картой в любую минуту превратится в змею или злого духа. Но, с другой стороны, мы плыли на лодке почти весь день. Мне было жарко, я устал и проголодался, и при упоминании луау мой желудок уселся на задние лапки и завилял хвостом, как собака, просящая подачки. «Надеюсь, это нам не повредит», — вполголоса пробормотала Аннабет. «Конечно, навредить оно должно было так или иначе, но мы все же последовали за дамой. Я засунул руки в карманы, где хранил свою волшебную защиту». Витамины Гермеса и готовую превратиться в меч-ручку. Но чем дальше мы углублялись на территорию курорта, тем быстрее я про них забывал. Место было удивительное. Куда ни посмотри, везде белый мрамор и голубое море. На одном из склонов располагались террасы, плавательные бассейны, соединенные водными горками и водопадами, а также трубами, наполненными водой, по которым можно было плавать. Фонтаны пенились брызгами, образовывая самые немыслимые фигуры. От летящего орла до лошади, скачущей галопом. Тайсон любил лошадей, и я знаю, что ему эти фонтаны понравились бы. Я едва не обернулся, чтобы увидеть выражение его лица, прежде чем вспомнил. Тайсона больше нет. «С тобой все в порядке?» — спросила Аннабет. «Ты так побледнел?» «Все прекрасно», — соврал я. «Ладно, пошли». Мы прошли мимо самых разнообразных прирученных животных. Морская черепаха дремала на стопке пляжных полотенец. Спящий леопард расстегнулся на трамплине для прыжков в воду. Гости курорта, насколько я видел, только молодые женщины. Полулежали в шезлонгах, потягивая фруктовые коктейли, или читая журналы, пока на их лицах сохли растительные маски, а маникюрщицы в белых халатах трудились над их ногтями. Пока мы поднимались по лестнице к тому, что походило на главное здание, я услышал голос поющей женщины. Он плыл по воздуху и убаюкивал. Слова были не на древнегреческом, хотя почти такие же старинные. Может быть, то был минойский. Я понимал, о чем она поет. О лунном свете и оливковых рощах, о красках восхода и о волшебстве, о каких-то чарах. Казалось, ее голос помогает мне подниматься по лестнице, влечет меня к ней. Мы вошли в большую комнату, переднюю стену которой целиком составляли окна. Задняя стена была в зеркалах, так что комната казалась бесконечно растянутой в пространстве. Убранство комнаты было дорогим и роскошным, а на столике в углу стояла большая проволочная клетка для щенков или котят. Клетка оказалась тут не совсем на месте, но я не слишком задумался над этим, потому что в этот самый момент увидел женщину, чье пение слышал. Ух ты! Она сидела за ткацким станком размером с крупноформатный телевизор. Ее мелькающие руки с поразительным умением ткали цветное полотно. Оно мерцало, словно было трехмерным, наподобие водопада и настолько реальным, что, казалось, я вижу движение воды и облака, плывущие по этой небесной ткани. У Аннабет перехватило дыхание. «Как красиво!» — сказала она. Женщина обернулась. Она оказалась даже прекраснее, чем то произведение искусства, которое она ткала. Ее длинные темные волосы были заплетены в косы золотыми нитями. Зеленые глаза глядели пронзительно, а черное шелковое платье украшал рисунок, который, казалось, движется на ткани. Тени животных черные на черном, как олень, бегущий ночью сквозь лес. «Тебе нравится ткачество, моя милая?» — спросила женщина. «О, да, мэм», — ответила она бы. «Моя мама...» Она запнулась. «Нельзя же на каждом углу трубить, что твоя мама, Афина, изобрела ткацкий станок. Большинство сочтет тебя сумасшедшей и запрет в обитой войлоком комнате». Наша хозяйка только улыбнулась. «У тебя хороший вкус, милочка. Я так рада, что ты приехала. Меня зовут мадам Це». Животные, стоявшие в углу клетки, стали повизгивать. Судя по звукам, это были морские свинки. Мне представилась мадам Це. Она взглянула на меня с легким недоумением, словно я завалил какой-то экзамен. И мне тут же стало нехорошо. По непонятной причине мне действительно хотелось сделать приятно этой даме. «Мой дорогой», — вздохнула она, — «ты и правда нуждаешься в моей помощи». «Мэм?» — переспросил я. Мадам Це подозвала даму в деловом костюме. «Хилла, будь так любезна, своди Аннабет на прогулку. Покажи ей все наши достопримечательности, и одежду надо снимить. А волосы, боже мой, мы проведем развернутую консультацию по имиджу после того, как я поговорю с этим молодым человеком». «Но», — сказала явно задетая Аннабет, — «что не так с моими волосами?» «Ты очень хорошая милочка, честное слово», — мадам Це благожелательно улыбнулась. «Но ты совсем не хочешь раскрыться, показать свои таланты. Попусту растрачиваешь богатейший потенциал». «Попусту?» «Конечно, ведь ты так несчастлива. Боже мой, да и кто станет счастлив? Но не волнуйся, в нашем салоне мы исправляем все. Хилла покажет тебе, что я имею в виду. Ты должна подобрать ключик к своему собственному «я», милочка». У Аннабет загорелись глаза. Я никогда не видел, чтобы она не находила, что ответить. «Но как же Перси?» «Разумеется», — сказала мадам Це, печально глядя на меня. «Перси требуется мое личное внимание. Над ним нужно гораздо больше потрудиться, чем над тобой». Обычно, если кто говорил мне такое, я начинал злиться. Но когда это сказала мадам Це, мне стало грустно. Я разочаровал ее. Надо было придумать, как исправить положение. Морские свинки распищались так, словно они проголодались. «Что ж», — пробормотала Аннабет, — «я полагаю...» «Сюда, дорогая», — сказала Хилла. Аннабет позволила увести себя в водопадное кружево садов салона спа. Мадам Це взяла меня за руку и подвела к зеркальной стене. «Видишь ли, Перси, чтобы подобрать ключик к твоему потенциалу, тебе потребуется серьезная помощь. Первый шаг — удостовериться, что ты несчастлив». Перед зеркалом я беспокойно завертелся. Противно было думать о своей внешности, начиная от первого прыща, который выскочил у меня на носу в начале учебного года, и кончая тем, что два передних зуба у меня неровные, а волосы вечно всклокочены. На эти мысли меня навел голос мадам Ц, которая словно бы разглядывала меня под микроскопом. Да и с одеждой у меня непорядок, я это знал. «Кому какая разница?» — мелькнуло у меня в голове. Но, стоя перед зеркалом мадам Ц, трудно было увидеть в себе что-нибудь хорошее. «Да-да», — утешающе произнесла мадам Ц. «А не попробовать ли нам это?» Она щелкнула пальцами, и на зеркало опустилось лазурное покрывало. Оно мерцало и поблескивало, как ткань на ее станке. «Что ты видишь?» — спросила мадам Ц. Я посмотрел на глубокий лоскут, не совсем понимая, что она имеет в виду. «Я не...» Тут покрывало изменило свой цвет. Я увидел себя. Нет, не отражение. На лоскуте ткани мерцала улучшенная версия Перси Джексона. В приличном костюме, с уверенной улыбкой на лице, во рту сиял ровный ряд зубов. Никаких прыщиков. Безупречный загар. Атлетическое телосложение. Может, даже на пару дюймов повыше. Это был я, только в усовершенствованном варианте. «Ух ты!» — не удержался я от восхищенного возгласа. «Так нравится?» — спросила мадам Ц. «Или попробовать иначе?» «Нет», — сказал я. «Это замечательно. Вы действительно можете?» «Я могу тебя целиком переделать», — пообещала мадам Ц. «Но как этого добиться?» — спросил я. «Мне что, придется сидеть на специальной диете?» «Ах, это так просто», — улыбнулась мадам Ц. «Побольше свежих фруктов, легкая гимнастика и, конечно, это». Она отошла к бару и налила стакан воды. Затем надорвала пакетик с какой-то смесью и высыпала в стакан красный порошок. Напиток засветился. Когда свечение прекратилось, питье стало похоже на молочно-клубничный коктейль. «Вместо обыкновенной еды принимай это», — сказала мадам Ц. «Результаты гарантирую в самое ближайшее время». «Но как же это возможно?» Она рассмеялась. «К чему об этом спрашивать? Я спрашиваю тебя, хочешь ли ты стать совершенным прямо сейчас?» Какая-то мысль шевельнулась в самой глубине моей памяти. «Скажите, почему в вашем салоне нет ни одного парня?» «Есть, конечно, есть», — заверила меня мадам Ц. «Ты встретишься с ними очень скоро. Просто попробуй смесь, сам увидишь». Я посмотрел на лазурное полотно, отражающее меня, и в то же время кого-то другого. «Ну же, Перси», — с упреком произнесла мадам Ц. «Самая трудная часть преобразования — полное подчинение. Ты должен решить, хочешь ли ты довериться своему суждению о том, каким тебе быть, или же моему». У меня пересохло в горле. «Вашему суждению», — услышал я себя как бы со стороны. Мадам Ц улыбнулась и подала мне стакан. Я поднес его к губам. На вкус он был такой же, как с виду, напоминал молочно-клубничный коктейль. Почти сразу внутренности мои ощутили разливающееся по ним тепло. Сначала приятную, затем болезненную, наконец обжигающую, как будто смесь закипала внутри. Я согнулся пополам и выронил стакан. «Что? Что происходит?» «Не волнуйся, Перси», — сказала мадам Ц. «Боль пройдет. Посмотри, как я и обещала, моментальный результат». Происходило что-то страшное. Занавеска спала, и в зеркале я увидел, как руки мои съеживаются, сгибаются, как на них отрастают длинные мягкие когти. На лице, под рубашкой, во всех самых неудобных местах, какие только можно себе представить, появился мех. Зубы тяжело давили на челюсть. Одежда вдруг стала мне велика, или мадам Ц делалась все выше и выше. Нет, просто я съеживался. На одно ужасное мгновение я провалился в пещеру под темным полотном. Меня погребла моя собственная рубашка. Я попытался сбежать, но чьи-то руки схватили меня. Руки размером с меня самого. Я попытался закричать, позвать на помощь, но единственным звуком, который мне удалось издать, было слабое попискивание. Крепкие руки обхватили меня за брюхо и подняли в воздух. Я попытался вырваться, размахивая своими коротенькими и щетинистыми лапками, но затем с ужасом увидел огромное лицо мадам Ц. «Прелестно!» — грохотал ее голос. Я пронзительно и тревожно запищал, но она только еще теснее сжала свою руку вокруг моего пушистого брюшка. «Видишь, Перси, ты подобрал ключик к собственному я!» Она поднесла меня к зеркалу, и то, что я увидел, вновь заставило меня запищать от ужаса. В зеркале я увидел прекрасную и улыбающуюся мадам Це, которая держала в руках пушистую зверушку с выдающимися вперед резцами, крохотными коготками и бело-рыжим мехом. Я стал извиваться, мое уродливое пушистое подобие в точности повторяло мое движение в зеркале. Я превратился в морскую свинку, подсказала мадам Це. Симпатичная, правда? Все мужчины свиньи, Перси Джексон. Я пыталась превращать их в настоящих свиней, но от них так воняло. Они были такие большие, да и содержать их слишком обременительно. Словом, они не отличаются от того, чем были прежде. Морские свинки куда более удобны. Теперь иди познакомься с другими мужчинами. Я протестующе запищал, пытаясь оцарапать мадам Це. Но она сжала меня так крепко, что я едва не потерял сознание. «Нет-нет, малыш», — пожурила она меня. «Веди себя хорошо, не то скормлю совом. Ступай в клетку, как примерное маленькое существо. Завтра, если будешь себя хорошо вести, отправишься в путь. Всегда найдется кабинет зоологии, где нужна морская свинка». Моя мысль билась так же быстро и неистово, как и мое сердечко. Мне надо было добраться до своей одежды, которая грудой валялась на полу. Если мне это удастся, я вытащу из кармана свой волшебный меч и... И что? Я не смогу даже снять колпачок. Если даже мне это удастся, я не смогу удержать меч. Я беспомощно пищал, пока мадам Це несла меня к клетке и открывала проволочную дверцу. «У этих экземпляров проблемы с дисциплиной, Перси», — предупредила она. «Они никогда не станут прилежными питомцами кабинета зоологии, но они могут привить себе кое-какие манеры. Большинство живет в этой клетке по 300 лет. Если не хочешь оставаться с ними постоянно, я могла бы предложить тебе...» «Мадам Це?» — позвала ее Аннабет. Мадам выругалась на древнегреческом. Закинув меня в клетку, она заперла дверцу. Я пищал и царапал прутья, но все без толку. Я видел, как мадам Це торопливо запихнула мою одежду под ткацкий станок, как раз в тот момент, когда в комнату вошла Аннабет. Я едва узнал ее. На ней было шелковое платье без рукавов, такое же, как на мадам Це, только белое. Ее светлые кудри только что вымыли, расчесали и переплели золотыми нитями. Хуже всего, что на лицо ей наложили грим, который, как я всегда считал, Аннабет терпеть не могла. В общем, я хочу сказать, что выглядела она хорошо. Правда. Я, наверное, онемел бы от неожиданности, если бы увидел ее такой и не смог бы издать ничего, кроме писка. Но в то же время с ней произошло что-то совершенно невероятное. Попросту говоря, это была уже не Аннабет. Она оглядела комнату и нахмурилась. «А где Перси?» Я запищал, что было мочи, но она, похоже, даже не услышала меня. Мадам Це улыбнулась. «Он проходит одну из наших процедур, милочка. Не волнуйся, ты выглядишь восхитительно. Каковы твои впечатления?» У Аннабет загорелись глаза. «Ваша библиотека — это просто чудо!» «Да, могу признать это без ложной скромности», — довольно произнесла она мадам Це. «Лучшие знания, отобранные за минувшие 3000 лет. Там есть все, что ты хотела бы узнать, все необходимое, чтобы стать тем, кем ты хочешь, милочка. Допустим, архитектором?» «О!» — сказала мадам Це. «У тебя, милочка, все задатки, чтобы стать волшебницей, как и я». «Волшебницей?» Аннабет отступила на шаг. «Да, милочка». Мадам Це подняла руку. На ладони у нее появилось пламя, язычки которого плясали на кончиках пальцев. «Моя мать — Геката, богиня волшебства. Я узнала дочь Афины, как только увидела ее. Мы не такие уж и разные, ты и я. Мы обе стремимся к знанию. Нас обеих восхищает величие. Никому из нас не подобает оставаться в тени мужчин». «Я не понимаю». Я снова заверещал изо всех сил, стараясь привлечь внимание Аннабет. Но то ли она не слышала меня, то ли не придавала этим звукам никакого значения. Между тем, другие свинки стали вылезать из своих норок, чтобы поближе познакомиться с новым жильцом. Никогда не думаю, что морские свинки могут выглядеть так злобно, однако эти выглядели. Их было с полдюжины, с грязной шерстью, треснувшими зубами и налитыми кровью глазами-бусинками. Они были все в стружках и пахли так, словно действительно провели здесь 300 лет, а клетку ни разу не чистили. «Останешься со мной?» — между тем говорила мадам Це. Учись у меня. Ты можешь присоединиться к нашему персоналу, стать волшебницей, научиться подчинять других своей воле. Ты станешь бессмертной. Но ты слишком умная, милочка, настаивала мадам Це. И при твоем уме так полагаться на этот дурацкий лагерь для героев, скольких великих женщин-полукровок ты могла бы назвать? Ну, Атланта, Амелия Эрхарт. Вот видишь, вся слава досталась мужчинам. Мадам Це сжала кулак, и магическое пламя погасло. Единственный путь к могуществу для женщин — стать волшебницей. Медея, Калипсо — вот были могущественные женщины. И, конечно, я. Величайшая из всех. Так выходит, вы, мадам Це, Церцея? Да, милочка. Аннабет попятилась, а Церцея рассмеялась. Да не беспокойся ты. Я не причиню тебе вреда. Что вы сделали с Перси? Всего лишь помогла обрести ему подлинную форму. Аннабет оглядела комнату. Наконец заметила клетку и меня, царапающего прутья. Все остальные свинки столпились вокруг. Глаза ее широко распахнулись. «Забудь о нем», — сказала Церцея. «Присоединяйся ко мне, и будем вместе постигать таинство волшебства. Но о твоем друге будут хорошо заботиться. Он отправится на корабле в чудесный новый дом на материке. Воспитанники детских садов будут обожать его». А тем временем ты станешь мудрой и могущественной, и всегда будешь иметь то, что пожелаешь. Аннабет по-прежнему в упор смотрела на меня, но на лице ее появилось мечтательное полусонное выражение. Она выглядела точь-в-точь, как я, когда Церцея силой волшебства заставила меня выпить коктейль «Морская свинка». Я пищал и скребся, стараясь вывести ее из зачарованной спячки, но был абсолютно бессилен. «Дайте мне подумать», — пробормотала Аннабет. — Просто оставьте меня на минуту. Одну. Я хочу попрощаться. — Конечно, милочка, — проворковала Церце. — Одну минутку. А для полного уединения? Она взмахнула рукой, и железные решетки тяжело опустились на окна. Церце выскользнула из комнаты, и я услышал звук запирающегося замка. Сонное выражение мгновенно исчезло с лица Аннабет. Она бросилась к клетке. — Ладно, кто же из них ты? Я запищал, но запищали и все остальные товарищи по несчастью. Аннабет пришла в отчаяние. Она оглядела комнату и заметила отвороты моих джинсов, торчащие из-под ткацкого станка. В ее глазах мелькнула какая-то мысль. Подбежав, она стала рыться в моих карманах. Но вместо того, чтобы достать волшебный меч, Аннабет вытащила пузырек с витаминами Гермеса и торопливо сорвала с него крышку. Мне хотелось завопить, что сейчас не время укреплять здоровье. Она должна достать меч. Аннабет сунула в рот лимонную таблетку как раз в тот момент, когда дверь распахнулась и вновь вошла Церцея. По бокам шагали ее помощницы в деловых костюмах. «Да», — вздохнула Церцея. «Как быстро летят минуты. Каков же будет твой ответ, милочка?» «Вот какой», — сказала Аннабет, вытаскивая бронзовый нож. Волшебница удивительно отступила, но быстро взяла себя в руки. Усмехнулась. «Ну, посуди сама, девочка. Нож против моих чар? Разве это мудрое решение?» Церцея улыбнулась своим помощницам, которые ответили ей такой же снисходительной улыбкой. Они вскинули руки, словно готовясь произнести заклинание. «Беги!» — хотел было выкрикнуть я, но лишь запищал, как грызун. Остальные свинки, визжа от ужаса, разбежались по клетке. Я тоже едва не впал в панику и не спрятался, но надо было что-то придумать. Я не вынесу, если потеряю Аннабет, как потерял Тайсона. «А в кого же нам превратить Аннабет?» — промурлыкала Церцея. «Во что-нибудь маленькое и злобное. Я знаю. Землеройку». Синие языки пламени вылетели из ее пальцев, как змей, обвившись вокруг Аннабет. Я в ужасе смотрел на происходящее, но ничего не случилось. Аннабет осталась с собой. Только гнев ее разгорелся. Она прыгнула вперед и приставила острие ножа к шее Церцеи. «А может, лучше превратить меня в пантеру, которая одним когтем может перерезать тебе глотку?» «Как?» — взвизгнула Церцея. Аннабет показала ей пузырек с волшебными витаминами. «Будь проклят этот Гермес со своими витаминами!» — взвыла Церцея. «Сплошное надувательство! Они ничем тебе не помогут!» «Преврати Перси обратно в человека!» — велела Аннабет. — Не могу. Значит, сама напросилась. Помощницы Церцеи шагнули вперед, но их госпожа сказала. — Назад. Она не подвластна волшебству, пока этот чертов витамин окончательно не усвоится ее организмом. Аннабет подтащила Церцею клетки со свинками, сбила вверх крышку и высыпала остальные витамины внутрь. «Нет!» – завопила Церцея. Я первый схватил таблетку, но все остальные свинки тоже высыпали наружу, чтобы отведать новой еды. Откусив первый кусочек, я почувствовал, что разъярен до крайности. Я вгрызся в таблетку, пока она не перестала казаться такой огромной, а клетка становилась все меньше. И вдруг, бум, клетка взорвалась. Я сидел на полу, вновь в человеческом обличье, слава богам в своей обычной одежде. А вокруг валялись в самых разных позах еще шестеро парней, которые выглядели совершенно растерянными. «Нет, ты не понимаешь, это же были худшие!» — пронзительно взвизжала Церцея. Кто-то из мужчин встал. Это был здоровяк со спутанной черной, как смоль, бородой и такого же цвета зубами. Одет он был пестро, шерсть и кожу, сапоги с голенищем до колена и в потертую фетховую шляпу. Другие мужчины носили одежду попроще, бриджи и перепачканные белые рубашки. Обувь у них отсутствовала. «Рррр!» — взревел самый здоровый. «Что эта ведьма со мной сделала?» «Нет!» — простонала Церцея. Аннабет глубоко вздохнула. «Я тебя знаю. Ты Эдвард Тич, сын Ареса». «Да, девочка», — прорычал Верзила. «Правда, большинство зовут меня Черной Бородой». «Вот она, колдунья, которая держала нас заперти, парни. Отделайте-ка ее хорошенько, а потом принесите мне пучок сельдерея, да побольше!» Церцея завопила. Она и ее помощницы бросились вон из комнаты, преследуемые пиратами. Аннабет вложила нож в ножны и бросила на меня испепеляющий взгляд. «Спасибо», — запинаясь, пробормотал я. «Мне действительно жаль». Прежде чем я успел придумать, как извиниться за то, что я был таким идиотом, она крепко прижала меня к груди и так же быстро оттолкнула. «Рада, что ты больше не морская свинка». «Я тоже. Надеюсь, лицо у меня было не таким пунцовым, как мне казалось». Аннабет расплела волосы, выбрасывая из них золотые нити. «Ну давай, рыбьи мозги, пошевеливайся», — сказала она. «Надо бы смываться, пока Церцеи не до нас». Мы стремительно сбежали по холму мимо террас, мимо пронзительно вопивших служительниц курорта и пиратов, громивших спа-салон. Люди черной бороды переворачивали жаровни для луалу, бросали в бассейн лиственные полотнища для обертывания и пинками опрокидывали столы с полотенцами для сауны. Я едва не пожалел, что выпустил на волю непредсказуемых пиратов, хотя подспудно подозревал, что они заслуживают возможности порезвиться, просидев 300 лет в клетке. «Какой корабль возьмем?» — спросила Аннабет, когда мы добрались до пристани. Я растерянности оглянулся. Вряд ли имело смысл вновь садиться в нашу лодку. Надо поскорее убираться с острова. Но чем мы еще могли воспользоваться? Подлодкой? Реактивным истребителем? Я не умел управлять ни одной из этих штук. И тут я увидел его. «Вон тот», — ответил я. Но Аннабет заморгала. «Я умею на нем плавать». «Как?» Объяснить я был не в силах. Просто знал, что старый парусник устраивает меня больше всего. Схватив Аннабет за руку, я потянул ее к трехмачтовому кораблю. На носу его было начертано название «Месть королевы Анны». «Эрр!» — завопил черная борода где-то сзади. «Эти прохиндеи собираются захватить мое судно! Ловите их, парни!» «Нам ни за что не успеть!» — крикнула Аннабет, когда мы поднимались на борт. Я оглядел безнадежную путаницу парусов и канатов. Корабль был в прекрасном состоянии для судна, которое простояло на якоре 300 лет. Но все равно команде из 50 человек понадобилось бы несколько часов, чтобы подготовить его к плаванию. У нас этих нескольких часов не было. Я увидел, как пираты сбегают по лестнице, размахивая факелами и пучками сельдерея. Я закрыл глаза и сосредоточился на волнах, плещущихся о борт корабля, на океанических течениях, на направлении ветров. Внезапно в голове у меня вспыхнуло правильное слово. «Бизань мачта!» — пронзительно выкрикнул я. Аннабет посмотрела на меня так, словно я свихнулся, но уже через несколько секунд воздух заполнили свист туго натягиваемых канатов, шелест разворачивающихся парусов и скрип деревянных блоков. Аннабет нырнула под трос, который пролетел у нее над головой и накрутился на бушприт. «Перси, как?» Я не знал, что ответить, но чувствовал, что корабль слушается меня, как часть моего тела. Усилием воли я заставил паруса подниматься, и это было так же просто, как согнуть руку. Я приказывал рулю поворачиваться в нужную сторону. Месть королевы Анны тяжело отвалила от пристани, и когда пираты добрались до места стоянки своего корабля, мы были уже в пути, держа курс на море чудовищ.